С 20 по 23 декабря в Госакадемии наук проходил 32-й научно-технический фестиваль Госакадемии наук, выставка научных достижений Госакадемии наук 2016. В нем приняли участие представители отделений институтов Госакадемии наук, научные и инженерно-технические работники и преподаватели Института естественных наук. Было опубликовано более 400 научных достижений. 23 декабря состоялось закрытие, на котором отличившимся участникам вручили дипломы и премии.